Глава 4. Через два дня после разговора с Джоном Серфом я сидел вечером на веранде своего жилища на берегу моря в компании с Хейблом и читал рапорт Даны. Работа была проделана добросовестно и представляла интерес по многим причинам. Пока что Анита Серф не проявила ни малейшего признака клептомании. Она с утра поехала за покупками и вела себя совершенно нормально. Она исправно оплатила все покупки, но это еще ничего не доказывало, так как клептомания может проявляться периодически. Но что было гораздо более интересно, так это то, что Анита тайно встречалась с неким Георгом Беркли. Дана видела их два раза в течение двух дней. У обоих был вид любовников, и они принимали все меры предосторожности, чтобы их не видели в людных местах. Они встретились в баре в двух милях от города, на берегу моря, а на следующий день обедали в греческом ресторане, находящемся в таком районе города, который не посещается знакомыми Серфа и Аниты. Дана узнала адрес и имя Беркли по номеру его машины. Он проживает на Уилбор-авеню, у него имеется небольшой дом на собственном участке земли. Он из типов идеального компаньона, одевается как кинозвезда, водит шикарный Крайслер, и похоже, что у него денег куры не клюют. Беркли – это объект номер один. Номер два – Ральф Бенвистер, владелец ультрашикарного ночного клуба «Звезда», расположенного в центре города. Анита была там накануне вечером, и Дане удалось услышать, как она спрашивала швейцара, нельзя ли увидеть Ральфа по очень срочному делу. Ее проводили внутрь, и она оставалась там около часа, а затем отправилась обратно к Санта-Розу, куда приехала к ужину. Я никогда не видел Бенвистера, но много слышал о нем. Это большой делец. Его клуб «Золотая россыпь». Он обслуживает миллионеров, которые желают вкусить радости рулетки. Притом у него достаточно возможностей, чтобы быть в ладу с полицией. Как раз в тот момент, когда я решаю направить Бенни и Кермана по следу этих двух дельцов, на пляжной дороге появляются фары медленно движущейся автомашины. Уже 22:45, очень жарко и очень тихо. Я никого не жду в гости и уверен, что машина проследует мимо, но нет. Она останавливается у моего забора, фары гаснут. В темноте я с трудом различаю очертания машины, а водителя вовсе не вижу. Я засовываю рапорт в карман и жду. Вероятно, кто-то ошибся адресом. Слышится шум отворяемой дверцы и появляется силуэт женщины. В гостиной горит свет, дверь на веранду открыта, но сад едва освещен. И только когда она подходит почти вплотную, я узнаю гостью. Это Анита Серф. Она неторопливо поднимается по ступенькам, и ее полные губы улыбаются мне. «Добрый вечер», – здоровается она. «Вы один или у вас кто-нибудь есть?» Я встаю, чувствую себя немного смущенным, так как Анита последняя в списке тех, кого я ожидал здесь увидеть. Я молча разглядываю ее, а сам думаю, где же спряталась Дана. Но Анита, видимо, умеет читать мысли. «Не утруждайте себя», — лениво произносит она. Я проскользнула между пальцами у мисс Шерлок Холмс. И прежде чем я успеваю отреагировать на ее слова, она проходит мимо меня и садится в кресло. Я следую ее примеру и по пути задергиваю шторы. Я сижу и молчу. Как выйти из этого положения, не нарушая рамок вежливости, думаю я. Если Серф узнает об этом визите, меня ждут неприятности. Да и ее тоже, ведь не зря она приехала одна и в такое время, когда я один. «Что вы хотите, миссис?» – говорю наконец я. «Дело в том, короче, я не люблю, когда за мной шпионят, и хотела бы знать, чем это вызвано. Я удивлен, что ей удалось вычислить Диану, которую я знаю как очень осторожную особу. Я начинаю жалеть, что не послал в помощь Дани Бенни. Когда слежку ведет один агент, всегда есть доля риска. Спросите об этом своего мужа», – отвечаю я. «Кстати, я не думаю, что он одобрит ваш визит сюда». Она смеется. У нее красивые зубы, и она охотно демонстрирует их. «О, существует множество вещей, о которых мой муж и не подозревает. Одной меньше, одной больше. Вы понимаете? У вас есть сигареты?» Я протягиваю пачку, и пока она стучит кончиком сигареты по ногтю большого пальца, замечаю. «Не ожидал я сегодня гостей». «Тогда покончим побыстрее», — она закуривает. «Почему эта женщина шпионит за мной?» «Я же сказал, чтобы вы задали этот вопрос мистеру Серфу. Вы не очень-то любезны. Я-то думал, что вы будете рады меня увидеть. Большинство мужчин получают от этого удовольствие. У вас найдется что-нибудь выпить?» Бутылки выстроены на столе вдоль стенки. Я встаю и в полной тишине готовлю два хейбла. Протягиваю ей стакан, и она снова улыбается мне. «Когда вам адресуют такую улыбку, у вас невольно появляется ощущение, что вы вступаете на опасный путь». «Спасибо», — она опускает ресницы. «Вы здесь один, не правда ли?» «Да. Как вам удалось найти мою хижину?» «О, это было нетрудно. Я видела вашу машину и узнала, что она принадлежит Универсал Сервис. Лакей сообщил мне ваше имя. Осталось перелистать справочник, и вот я здесь». Неудивительно, что частные детективы жалуются на безработицу. Вы частный детектив? Нет. Что точно означает универсал-сервис? Организация, которая занимается любыми делами, если только они не выходят за рамки закона. Вы считаете корректным шпионить за женщиной? Это зависит от женщины, миссис. И мой муж нанял вас, чтобы вы следили за мной? В самом деле, не помню, чтобы я говорил нечто подобное. Она отпивает немного виски, затем ставит стакан и начинает внимательно рассматривать меня. Не думаю, что в моем лице есть что-либо интересное. Скорее, она старается загипнотизировать меня. Почему эта женщина следит за мной? Мы начинаем все по второму кругу. По крайней мере, я даю тот же ответ, что и в первый раз. Она пожимает плечами и быстро оглядывается. Мое жилище не представляет интереса для жен миллионеров. Мой бой-филиппинец старается, чтобы в нем было не грязнее, чем в конюшне, но не более того. Мебель стоит столько же, сколько ковры и картины, то есть очень недорого. Он мне нравится, моя хибара. Вы зарабатываете не слишком много денег, констатирует она. Почему вы так думаете? Я поворачиваю стакан таким образом, чтобы на него падал свет и любуюсь светом жидкости. Если судить по внутреннему убранству, ваш заработок оставляет желать лучшего. Пожалуй, соглашаюсь я. Я не претендую на многое. Все зависит от того, что считать ценностью. Естественно, я не могу оплатить бриллиантовое ожерелье, но во всяком случае зарабатываю больше, чем какая-то манекенщица и при этом забавляюсь вовсю. Это действует, она поджимает губы и краснеет. Вы хотите сказать, что у вас нет необходимости выходить замуж за счет в банке, не так ли? Глаза ее горят. Что это вроде этого? Но чек на $1000 вам, тем не менее, пригодился бы. Она восхитительна, но находиться с ней наедине опасно. К тому же фамилия Серв действует на меня угнетающе. Я встаю. Сожалею, миссис, но я не продаюсь и строго придерживаюсь контракта. В этом, может быть, и нет ничего сенсационного, но тем не менее это так. Я не обманываю своих клиентов. Это весьма убыточно. Возможно, когда-нибудь и вы прибегнете к моим услугам и тоже не захотите, чтобы я вас предал. Она глубоко вздыхает, но после некоторого размышления снова улыбается мне. Вы правы, раз вы смотрите на вещи подобным образом, мой визит сюда бесполезен. Но должна признаться, мне не очень нравится, когда за мной следят, словно я преступница. Прежде чем я успеваю вставить слово, она продолжает. Ваш Хейбл восхитителен. Можно еще один? Пока я занимаюсь приготовлением напитка, она встает и подходит к тому, что я называю сладострастным ложем. Это огромный диван, который я купил по случаю, считая, что он может пригодиться. И действительно, в течение ряда лет он был весьма полезен для моего брюшного пресса. Она садится, положив ногу на ногу. С того места, где я стою, мне есть на что смотреть. Я приношу стаканы. Извините, ваша юбка находится около шеи, замечаю я, подавая ей стаканы, показывая глазами на весьма аппетитную часть ее тела. Конечно, это ваше дело, но вы можете схватить насморк. Она дергивает юбку, глаза ее, как две колючки, буравят меня. Я не хочу вас торопить, милая дамочка, говорю я, но у меня действительно много работы, которую я должен закончить до того, как лягу спать. Работа, работа, но есть же время для развлечений. Или вы никогда не развлекаетесь? Развлекаюсь, но не с женами клиентов. Вы мне не поверите, но у меня нет никакого желания умереть насильственной смертью. Она резко поднимает голову и бросает. И тем не менее вы мне нравитесь. Садитесь сюда. Она повелительно хлопает ладонью по дивану рядом с собой. Мне приходится покориться. Только не сегодня, все же говорю я. Будет лучше, если вы вернетесь домой. Но у нее свои планы. Обольстительно улыбаясь, она встает, ставит стакан и подходит ко мне. Я чувствую ее запах. Я не тороплюсь, она кладет руку мне на бедро. Не могу задержаться, если у вас есть желание. Мне остается только одно – заключить ее в свои объятия. Это тот тип женщины, о котором мечтает каждый мужчина. Я ласково похлопаю ее по руке. Очень огорчен как за себя, так и за нее. Даже если вы останетесь, я не скажу вам то, что вы хотите. Спросите у Серфа. Сами видите, мой рабочий день окончен. Будьте умницей и поезжайте к себе домой. Она продолжает улыбаться, но взгляд делается жестче. Возможно, это заставит вас переменить решение, ее руки обвивают мою шею. И прежде чем я успеваю ей помешать, хотя я не особенно стараюсь, она меня целует. Наши губы знают свое дело, и несколько минут мы стоим неподвижно. Мне хочется доказать ей, что меня не так легко купить, что голову я теряю нечасто, но что-то у меня не получается. Я никак не решусь оттолкнуть ее, и вот уже сам целую ее. Она умеет целоваться, при этом ее прохладные руки обвивают мою шею, и она издает легкие гортанные звуки, что заставляет меня окончательно потерять голову. Мы лежим на диване, и я чувствую на своей шее тепло ее дыхания. В ее больших серых глазах только холод и расчет. Я высвобождаюсь из ее объятий и встаю, стараясь остановить дыхание. В течение минуты мы не смотрим друг на друга. «Надо будет как-нибудь повторить это, когда ваш муж рассчитается со мной», — говорю я, дыша так, словно бежал вокруг города. Ее улыбка исчезает, а пальцы так сжимают сумочку, что фаланги белеют. «Хорошо», — говорит она наконец, — «если он жаждет развода, он его получит. Но это дорого ему обойдется. Ты можешь ему сказать, что за мной бесполезно следить. Я так просто не дам себя поймать. И можешь добавить, что я вышла за него замуж исключительно ради денег, но если бы знала, какой он скот, ему не удалось бы меня купить». Она говорит это, не повышая голоса, загнав внутрь всю свою злость и ярость. «Скажи ему, пусть лучше проследить за этой мерзкой ублюдкой своей дочерью и ее грязной пастью. Его ожидает сюрприз». Она очень громко хохочет. «Теперь, мой малыш, тебе необходимо принять укрепляющее, а то дашь осечку». Все еще смеясь, она проходит через комнату, резко открыв дверь, спускается по ступенькам и вместе со своими бриллиантами исчезает во мраке ночи.